дальше произошло что-то странное. Задохлик выдернул из ящика еще два пузыря, вместе с ними резко сократился в объеме и нырнул внутрь опорожненной бутылки. — Теперь затыхай, — донеслось до главкома оттуда. — Бывали дни веселые. Главком поднял емкость, поднес горлышко к носу, осторожно понюхал и на всякий случай даже лизнул. — Странный вкус, — задумчиво пробормотал он. — На вино не похоже, а в нос шибает. Пожалуй, даже покрепче будет. — Слышь, задохлик! Главком тряхнул бутылку. — Вылезай! Пьяные к работе не допускаются. Джевдет за стеклом отрицательно мотнул головой. — Тебе начальник приказывает. — Да пошел ты в жопу, начальник! Отмахнулся Джевдет, выдергивая зубами пробку из нахально заныканной бутылки. — Не до тебя! — Ах ты! Шум за спиной заставил главкома рывком развернуться. Армия билась насмерть около ящиков за почетное право первыми встретить врага. Вакантных мест было мало, а потому начался естественный отбор. Сильные оказались на дне выпитых ими бутылок, самые сильные умудрялись захватить еще и с собой, по примеру хитроумного Джевдета. Ну, а те, кто послабее, довольствовались остатками и забивались в опорожненные емкости сразу по нескольку штук. Как правило, по трое. Больше туда не влезало. — Назад! — взревел Махмуд. — А политично рассуждаете, шеф? — пьяно икнул кто-то из своей бутылки. — Вперед и только вперед! Тут! Махмуд огляделся. Вокруг валялись опорожненные бутылки с его армией внутри, азартно давящей песняка. Главком скрипнул зубами. Он понял, что устанавливать мины ему придется в гордом одиночестве. Сплюнул огненным сгустком и пошел собирать разбросанные по песку пробки. Погоня! Что может быть увлекательнее этого азартного процесса? Бессмертный и Мурзик от него просто тащились, уставившись в Кощеев поднос, настроенный, как правило, именно на боевики. Чебурашка боевики не любил, а уж погони тем более. И вот, по иронии судьбы, он летит на лихом арабском скакуне, нещадно колотясь не без того пострадавшим копчиком, а жесткое седло во главе 40 разбойников по следам одинокого верблюда, уносящего на своих могучих горбах 953 пуда золота. Одинокого. Чебурашка нахмурился. Что-то тут не сходилось. Завхоза ко мне. Рявкнул он грозным голосом настоящего, бывалого атамана. Как ни слабо он пискнул, его услышали. «Чебурген требует завхоза!» — провозгласил скачущий рядом Ахмед. «Завхоза к Чебургену!» — понеслось по цепочке. Коня Юсуфа ибн Абгама, скакавшего в хвосте, в тщетной надежде как-нибудь незаметно слинять, подхлестнули плеткой, он перешел в галоп и из арьергарда перешел в авангард. — Сколько их было? — Гискну уточнить, уважаемый, кого? — Грабителей. Кого же еще? — сердито буркнул министр финансов. — О, туча, целая туча! — На чем они были? — На конях и, кажется, кобылах. Впрочем, я могу и ошибаться. под хвост заглянуть не успел. Странно, след явно не кобылий, и проскакала тут не туча. Вах! Какой мудрый у нас атаман! Восхитился Ахмед. Вайме! Загалдели разбойники. Да это же верблюд! И к тому же одиночка, подвел итог домовой. Вы ошибаетесь, друзья! Завхоз покрылся холодным потом. Просто здесь работали профессионалы, привязали к копытам верблюжьи ноги и бежали след в след. Кого-то ты мне напоминаешь, задумчиво пробормотал министр финансов. Юсуф ибн Абгам мелко затрясся. Торопливо натянул челму на лоб по самой брови, поднял воротник халата и втянул голову в плечи. Это мне не здоровится. Когда мне не здоровится, меня всегда с кем-то путают. Да, трясет тебя здорово, согласился Чебурашка. Поддержите его, как бы с коня не свалился. С двух сторон к завхозу подскочили бандиты и подхватили его под белые ручки. Тут же мелкая дрожь перешла в крупную. Он-то прекрасно знал, где его видел Чебурген. После неудачной попытки продать душу своей тещи адскому отделу 39-го синдиката 5 лет назад, он предложил свои услуги Василисе Прекрасной в качестве министра финансов, утверждая, что за год оздоровит экономику и удвоит царскую казну, пустив ее в оборот. По самым осторожным прикидкам непризнанного финансового гения, содержимого той казны, должно было хватить ему, его семье, чадам и домочадцам до конца жизни на 10 поколений вперед. На его беду Василиса была не только прекрасной, но и премудрой, а потому со спокойной совестью приказала гнать проходимца в шею. И миссию эту с превеликим удовольствием выполнил Чебурашка лично, душевному тузя неудачливого конкурента своим знаменитым портфелем. «Попался!» — скакали в голове панические мысли. «Простят, не простят, прибьют, не прибьют. Так где же я тебя все-таки видел?» Продолжал размышлять вслух атаман. «Придется откупаться», — застонал Юсуф ибн Авгам, и, сделав героическое усилие, нет, даже не усилие, а самое настоящее насилие над своим горячо любимым организмом, выдавил из себя. «Я это совсем забыл сказать». Я ведь сокровища-то отбил у них. Не все, правда, небольшую часть. Ох, и жестокая сеча была. Невольно увлекаясь, начал фантазировать завхоз. Представляете, они валиваются, а я хватаю свой любимый ятаган одной рукой, бандита за горло другой. «Их же туча была!» — удивился Ахмед. «Не перебивай! Размахиваюсь и со всей силы как!» Однако Чебурашку больше волновало другое. «И где эта часть?» «Какая часть?» «Сокровищ!» — раздраженно пискнул Чебурген. «А, вот она!» Юсуф ибн Абгам гордо продемонстрировал разбойникам всю отбитую им у неведомых конкурентов часть в количестве 3 золотых. Целых три! — заволновались разбойники. — Это сколько жратвы купить можно? — Рубить надо на 40 частей. 41 атамана забыли. Он и так пройдет. Вон сколько на нем золота. — Это неприкосновенный запас на случай. Юсуф кинул взгляд на атамана и осекся. Лицо Чебурашки окаменело. В отличие от наивных разбойников, министр финансов считать умел, и разницу между почти 1000 пудов золота и 3 золотыми понимал отчетливо. — Дай сюда! — свирепо приказал он завхозу. Юсуф ибн Абган всеми фибрами своей восточной души понял, что если не отдаст — все. Даже о белых тапочках позаботиться не успеет. Монеты перекочевали в мохнатую ладошку атамана. — И вот на эти жалкие гроши можно что-то купить, накормить 40 человек? Не верю. Сказки это. — Атаман! — укоризненно протянул Ахмед. — Забыл никак. — Не мудрено. 5 лет на караванных путях не озоровал, — пояснил кто-то. — Тут и есть сказка, — напомнил Ахмед. — Если деньги в кармане есть и жрать очень хочется, то стоит только пожелать, и все будет. — Проверим. — хмыкнул Чебурген. — Откушать хочу! — крикнул он, и конь тут же дал по тормозам, вытянув все 4 копыта вперед. — Атаман! — отчаянно взвыл кто-то. — У нас же денюжек нет! Но Чебурген его уже не слышал. Он кубарем летел в дверь, неведомо откуда-то взявшиеся чайханы, прижимая к груди свой неразлучный портфель с финансово-отчетной документацией государства 39-го. И как только скрылся за ней, чайхана испарилась. Атаман на беду свою не помнил, что вход в это злачное заведение разрешен только счастливым обладателем звонкой монеты.